и на следующий день в точности повторила маршрут Елизаветы от Преображенских казарм до Зимнего дворца. А перед отъездом в Москву Фике пригласили в отдельную комнату, куда следом вошли трое сосредоточенных мужчин. Это были лейб-медики Санчес, Кондоиди и Кааф Бургаве. Врачей сопровождала статс-дама графиня Румянцева, которая с величественным видом повелела девочке: «Сейчас вы ляжете на эту софу. Господа должны учинить императрице подробнейший доклад о вашем природном естестве». Фике было стыдно, но следовало подчиниться, дабы не возвращаться в Цербст, который из заснеженных русских далей показался девочке чужим, заброшенным и никому не нужным. «Одевайтесь», — разрешила графиня. «Доклад врачей Ее Величеству послужит к вящему удовольствию вашей светлости». «Поехали». На каждой станции торжественный поезд ждали свежие лошади, свежие простыни, свежий кофе и свежие булочки. 7 февраля на раскате крутого поворота сани трахнулись об угол избы с такой силой, что у невесты искры из глаз посыпались, а герцогиня получила удар по лбу, отчего и явилась в первопрестольную столицу с великолепным синяком. Было 20:00 вечера 9 февраля, когда возок с невестою нырнул под кремлевские ворота, длинный поезд вытянулся под окнами покоев императрицы. С треском разгорелись смоляные факелы, громко стучали двери, каретные и дворцовые. В суматохе встречающих среди разбросанных по сугробам сундуков и баулов бродила полная молодая женщина в шубе на опыш, с открытую на морозе головой, сверкая восточным аграфом, вплетенным в прическу. Это была Елизавета. На лестницах Кремля была страшная суета. Одни бежали наверх, другие вниз. Елизавета, походя, разговаривала со всеми, смеялась, что-то указывала, бронилась, ей возражали, она махала рукой, посылая всех к черту, и тут же суеверно крестилась. Заведя Фике в свои комнаты, императрица сама стала расстегивать на Фике дорожный капор. Герцогиня, ошалевшая от варварской простоты приема, стала низко приседать, произнося высокопарную речь о знаках благодеяния, которые... Но Елизавета, не дослушав ее, хлопнула в ладоши, пухлые как оладьи. Мигом явился Лесток, лейб-хирург ее двора, и указала ему на синяк герцогини, отливавший дивным перламутром. «Смажь, чтоб к утру этого не было». Над Москвою с треском лопались пороховые шутихи, в небе плясали фонтаны огня. Елизавета сама проводила Фике в спальню, велела при себе раздеваться. Заметив простенькое бельишко принцессы, спросила: «Что та привезла из Цербста?» Фике честно перечислила багаж: 3 платьица, 2 нижних рубашек, 2 да чулочки, а простыни для спанья берет у матери. «И это все?» — хмыкнула царица. Фике вдруг стало очень стыдно за свою бедность. «Еще кувшин медный, очень хороший». Елизавета расцеловала девочку в щеки. «Бесприданная, ну спи, я тебя приодену». Будущая Семирамида Севера уснула. Но это не был спокойный цербский сон. Даже ночью жизнь в Кремле не затихала. За стенкою долго шумели пьяные, где-то резались в карты, пили и дебоширили. Фике не раз просыпалась от неистовых женских визгов и раскатистого мужского хохота. В покоях императрицы кастраты из Флоренции до утра исполняли любовные арии на слова аббата Метастазио, а у фаворита Разумовского слепые кобзари играли на бандурах, распевая о страданиях запорожцев на галерах турецких. Потом, уже на рассвете, когда все малость утихомирились, дворец Кремля сильно вздрогнул, будто под ним взорвали пороховую бочку. Это обрушилась гигантская пирамида сундуков с нарядами и туфлями императрицы. А когда утром герцогиня с принцессой, приведя себя в порядок, готовились начать день, выяснилось, что дворец наполнен одними спящими. Кремль уснул. За окнами тихо сыпался мягкий снежок. Петр Федорович встретил невесту без интереса. Фике выслушала его первую ложь. Как он, будучи лейтенантом, командовал галштинской армией и на голову разбил датчан, которые сдавались ему в плен тысячами. «Когда это было?» — спросила девочка. «Лет 10 назад». Фике удостоила его игривого Книксона. «Поздравляю, ваше высочество, что в возрасте 6 лет вы уже столь прославили себя в грандиозных сражениях». «А вы злая», — ответил Петр. Елизавета приставила к Фике учителя манер и танцев, священника для познания православия и писателя Василия Ададурова для обучения русскому языку. Понимая, чего от нее хотят, Фике старалась как можно скорее обрусеть и со всем пылом своей натуры взялась за освоение русской речи. О, как это было трудно! Регулярно, в 3 часа ночи, Фике усилием воли заставляла себя покинуть постель, до рассвета зубрила. Баба, плетень, дорога, большой, маленький, ложка, превосходительство, чепуха, красавица, капуста, белка, корабль, указ, воинство, клюква. Зачастую, встав средь ночи, Фике, не одеваясь, ходила, разговаривая по-русски, босая, а изо всех щелей дула, и девочка простудилась. Все началось со зноба, а к вечеру 6 марта Фике находилась уже в беспамятстве. Очнувшись, она кричала от боли в боку. Императрица находилась в отъезде на Богомолье, а мать думала только о себе. Все, буквально все рушилось в планах герцогини. Сейчас, когда дела идут так хорошо, эта мерзавка-дочь осмелилась заболеть. Мало того, врачи не исключают трагический исход, и тогда герцогине, собрав скудные пожитки, предстоит вернуться к заботам о детях, к старому нудному мужу. На обед ей снова будут подавать вассер-суп. С ненавистью герцогиня тащила умирающую дочь с постели на пол, кричала на принцессу в бешенстве: «Сейчас же встать! Какое вы имели право так распускать себя? Одевайтесь немедленно! Мы едем на бал к Салтыковым!» Потеря сознания спасла Фике от этой поездки. Чья-то прохладная рука легла на ее лоб, приятно освежая. Это из Троицкой лавры примчалась императрица. Елизавета прямо с дороги в шубе присела на край постели, а герцогиня сказала: «Сестрица, поди-ка вон, погуляй». Потом заботливо поправила подушки под головой девочки. «Сама не маленькая, и постеречься надобно. Здесь тебе не Цербст, а Россия, матушка. У нас сквозняки такие, что и быка свалят». Она обещала позвать лютеранского пастора. «Зачем мне пастор?» — сказала ей Фике. «Зовите священника русского. Я ведь уже считаю себя православной». После таких слов Елизавета наказала Лестоку: «Жано, передай лейб-медикам, что ежели не спасут девку цербскую, я их заставлю раскаленные сковородки лизать». А пока дочь болела, светлейшая герцогиня трудилась, как усердная пчела. Из комодов дочери она перетаскала к себе все подарки императрицы, оставив дочку при том же скарбе с каким и привезла ее в Россию, заодно с медным кувшином. Это заметили все русские. К тому же Иван Иванович Бецкой за партией в «Фараон» сознался перед игроками, что когда-то поддерживал упоительную связь с Ангольд-Цербскую герцогиней. После этого она и родила девочку. Кирилл Разумовский спросил: «Ванька, а не ты ли отец ее?» «Об этом надо спрашивать герцогиню», — отвечал Бецкой, сдавая трефового туза и поднимая выше свои придворные ставки.